Джон не чувствовал голода, но было время ленча, и поэтому он в знак согласия кивнул головой. Орва пошел к нарте, где лежали личные припасы Джона, а другие каюры тем временем опрокинули нарты вверх полозьями и принялись наводить на них лед, водя по ним мокрыми шкурами. Воду они выпускали изо рта, предварительно забрав ее из плоских бутылочек из-под шотландского виски, который они держали на голом животе под меховой одеждой. Из расхода в воду каюры набили снегом бутылки и опустили их в широкий ворот. Представив, как ледяное стекло касается голого тела, Джон вздрогнул и зябко передернул плечами. Тем временем Орва принес заботливо упакованный капитаном Гровером мешок с припасами, раскрыл его и знаками стал спрашивать Джона, чего тот хочет. Джон выбрал бутерброд с солониной и кусок сахару. Армоль и Тока, закончив свое дело, подошли ближе и с интересом принялись наблюдать за кормлением белого человека. «Зубы-то у него какие!» — восхищенно произнес Армоль. «Белые, острые, как у горностая». «Да», — отозвался Токо, — «такой вцепится, не оторвешься». «Железо разгрызет, не то что кость», — добавил Армоль. Джон перестал жевать. От бессилия, унижения и обиды у него пропал аппетит. Орва почувствовал его состояние и тихо сказал товарищам: «Отошли бы в сторону. Не видели, что ли, как ест человек? Он нас стесняется». «И то», — сказал Токо и позвал товарища. «Пошли, пусть белый ест». Джон одарил Орва благодарным взглядом и, проглотив последний кусок, хрипло произнес: «Thank you». «Yes, yes», — закивал Орво и продолжал на чукотском языке. «Теперь можно и дальше ехать. К ночи надо добраться до хребта. Там у Ильмоча и переночуем в теплом пологе, и оленьего мяса наедимся». Джон вдруг почувствовал, как ему нестерпимо хочется пить. Сухая, холодная еда не оставила ни капли слюны, и во рту было шершаво от иссохшего языка. «Пить!» — попросил Джон у Орва и показал движениями рта, словно он глотает некую жидкость, запрокинув голову. Орво сразу же догадался и полез за пазуху. Он извлек оттуда в точности такую же бутылочку, что и у его товарищей, выдернул собственными зубами грязную тряпицу, заменяющую пробку, и с готовностью протянул Джону. Джон не смог сдержать гримасы отвращения, и ему пришлось крепко зажмуриться, прежде чем прикоснуться губами к горлышку бутылки. Он пил теплую воду жадными глотками, торопясь, задыхаясь, невероятным усилием воли отгоняя мысль о том, что это теплота от тела старого каюра. Когда он отнял от губ горлышко, то увидел перед собой улыбающееся плоское лицо Орва, удивительно похожее на стилизованное изображение эскимоса в Национальном университетском музее в Торонто. Джон улыбнулся. Он хотел сделать это в знак благодарности, но что-то иное родилось в глубине души, и улыбка вышла искренняя, а не вымученная. Каюры заняли свои места, и собаки потянули упряжки навстречу горному хребту, который неумолимо надвигался на путников, занимая все большую и большую часть горизонта и изламывая линию соприкосновения неба и земли. Воздух все больше голубел, словно кто-то невидимый и огромный сгущал синеву. Синели снега, протянувшиеся вдаль.